Глава третья. Магия крови. Квартира ангела и демона в городе солнца. Агарес бесцельно пялился в окно. Помимо настоящего солнца, над мегаполисом висели еще как минимум 500 искусственных светил. Это обеспечивало дневной свет 24 часа в сутки. Жители города солнца спали мало. Они предпочитали проводить время в видеотеатрах, ресторанах, постели, а также наслаждались убийствами себя и друг друга. «Я не ожидал, что без религии будет так скучно», — неожиданно признался он. «Я тебе всегда это говорил», — усмехнулся Аваддон. Демон порывисто обернулся к нему. «Да дело не в твоей фальшивой вере», — сказал он. «Факт, что любая религия, твоя или сатанинская, устанавливает определенные рамки. Например, даже верующие в богиню Кали в Индии знали, что приносят человеческие жертвы во имя зла. Ибо зло тоже требуется умаслить. Нет, я понимаю, были и перегибы. Поклоняться паукам, как одному из воплощений Баал-Хамона и Ананси, а также быкам в качестве инкарнации Вишну – перебор. Но в целом все ясно. А тут им даже не понять, что убивать и насиловать – это плохо. Или, напротив, хорошо. Я убедился, наш мир идеален. Там есть рай, есть преисподняя, есть атеисты, которые всех видали в гробу. И мы ведем бесконечную войну, но все же сосуществуем. Наверное, лучше, когда перевеса не имеет никто. Ангел оставил в покое компьютер. Но добро еще поимеет перевес, пообещал он. Грянет апокалипсис, и мы победим в великой битве у горы Мегидо. Сноска. Собственно, Мегидо не гора, а холм на нынешней территории Израиля, образовавшийся из 26 уровней древних поселений, первое из которых датировано 4000 годом до нашей эры. По-гречески Армагеддон – это как раз гора Мегидо, где, согласно Откровению Иоанна Богослова, состоится главная битва добра и зла. «Ты сам понимаешь, война будет долгой и кровавой, но мы обязательно сокрушим демонов, и тогда Господь войдет в небесный Иерусалим и станет вечно блаженствовать вместе со 144 тысячами праведников». Демон скривил рот, как от кислого яблока. «Вот же, блять!» — расстроился он. «Тебе что в лоб, что по лбу. Даже у нас нет таких упертых консерваторов, как в раю. Ты не знаешь, а я скажу. Самаэль не виноват. Он просто желал прийти и поговорить с Господом. И помнится, ты не возражал. Сволочь Захария его подставил, виртуозно и жестоко. Поскольку лысый Серафим возжелал стать в Верхнем Эдеме вторым после Создателя, то обвел Люца вокруг пера, как мальчика, и получил кресло начальника Небесной Канцелярии. К счастью, ненадолго. Я всегда тащился по этому поводу. Вашему Богу неинтересно, правда? Он очень занят, я понимаю. Но для него уже тогда стало привычным спускать дела на самотек. Вечный буддийский пофигизм в стиле «будь что будет». Хороша справедливость. Кто первый к Господу зашел, того и нимб. Хрен с ним, что Люцифер невиновен. Главное, Захария успел донести и представил все в черном свете. «А ты зарезал его», — напомнил Аваддон. «Убийство в Эдеме — страшный грех, который Господь не простит никому. У него и так, небось, был дикий стресс. Сначала фруктопреступление Адама и Евы, потом заговор Лилит, а на десерт планируемый мятеж ангелов и публичное убийство у всех на глазах. Ты хоть понимаешь, что наделал? Карать смертью может один лишь Бог. Это чудовищное преступление, брат. Ужасное». Демон остановил на Аваддоне мертвый взгляд. «Я бы еще раз его убил», — тихо произнес он, — «только жестче. Крылья бы ему на глаза натянул, выпотрошил, как свинью, и подвесил болтаться на собственных кишках. Именно после Захарии добро для меня закончилось, и я никогда не буду на вашей стороне. Ангелы — тупое стадо, не ставящее под сомнение поступки своего Создателя. даже если они несправедливы. Сначала ты поддержал Адама с Евой, а потом наверняка промолчал, когда ваш добрый бог санкционировал потоп для уничтожения людей». «Я не молчал», — замотал головой Аваддон. «Я на совете поднял вопрос, надо ли Ною помогать слонов, жирафов и конголезских горилл на ковчег затаскивать, а бог мне...» Демон поднялся и шагнул навстречу ангелу. «Я твой юмор сейчас обратно в глотку засуну», — неожиданно предупредил Агарес. «И посмотрю, как ты на это отреагируешь. Святая вода мне пофиг, карамельный запах тоже, а словом божьим морских свинок распугивай. И что ты будешь делать? Дашь распятие между рогов?» «Так нет, ни рогов, ни распятие. Давай, покажи, на что ты способен». И тут Агарес сварился на пол, сбитый сильным ударом. Он поднялся, но тут же рухнул снова. Страшная боль пронзила нос. По привычке демон ожидал шипения кислоты, но на стекло закапала самая обычная человеческая кровь. «Неплохо для представителя тупого стада», — осведомился Аваддон. «Знаешь ли...» Полностью насладиться моментом он не успел. Агарес врезал ему головой в лицо. У ангела потемнело в глазах. Он опрокинулся на стеклянный диван, сползая на пол. Демон прыгнул сверху ему на грудь и, смяв в горсти рубашку на груди Аваддона, правой рукой несколько раз от души треснул брату по зубам. Аваддон пнул демона коленом в позвоночник. Тот выгнулся от боли, заработал хук в подбородок и грохнулся на спину. Ангел поднял обеими руками журнальный столик из матового стекла и с силой обрушил вниз. Демон еле успел увернуться. Столик брызнул тысячью радужных осколков. С улицы это видели прохожие, но на драку никто не реагировал. Демон поднял с пола ножку от столика и метнул в Аваддона. Тот ловко уклонился. «Отличная подготовка у этих крылатых уродов!» — в мыслях выругался Агарес. Отступив, он побежал на кухню, рванул на себя стеклянную стойку с ножами, столь хозяйственно выставленную Лукрецией, и в этот момент его ощутимо толкнули в спину. Демон растянулся на прозрачном кафеле, рядом со звоном посыпались ножи. Оба брата одновременно схватились за деревянные рукоятки. Агарес первым сделал удачный выпад снизу, распоров Аваддону рубашку на правом боку. Ангел пырнул ножом в ответ, но демон успел увернуться. Правда, вновь избежать мелькнувшего лезвия уже не удалось. Нож ангела разрезал ему кожу у предплечья. Братья хрипло дышали, по их лицам струилась кровь. Они яростно смотрели друг на друга. «Хватит!» — Агарес бросил нож. «Этого бог ифритов и добивается!» Аваддон недоуменно заморгал. С ангельских глаз словно спала пелена. «Господи, да что со мной такое? Надо срочно надеть маску!» «Инстинкт», — кратко пояснил Агарес. «Чисто человеческое поведение. Мы ведь люди, верно? Поспорили, дали друг другу по роже, а потом за ножи схватились. Но ты вспомни, в прежней Москве такое ежедневно случалось. Между прочим, православная традиция ведения споров. Ладно, ладно, не будем начинать снова. Но трудновато без масочки и крови-то Христовой, правда? Сходи умойся, сейчас помощники солнца появятся». В дверь уже настойчиво барабанили. Вытерев лицо полотенцем, демон пошел открывать. На пороге стояла любопытная соседка и добровольцы службы порядка, помощники солнца с желтыми повязками. «Нихао», — поздоровался первый, щупленький уроженец Поднебесной. «Трупы выносить не надо. Недорого, бесшумно, за оптовую партию из десятки покойников скидки». «Нет, спасибо», — радушно ответил демон и протянул пачку солнечных кубиков. «Будьте добры, утилизируйте покойницу вон в том углу. Вчера застрелилась, а тельце и ныне там». Помощник солнца довольно осклабился. «Спасибо, милостивый господин. Тушку сейчас уберем. Если что, вот вам моя визитка». «Славненько», — кивнул демон. «Спасибо, что зашли». Он вернулся на кухню и оторопел, увидев Аваддона в странной позе. Сидя по-турецки, ангел рисовал вокруг себя на стеклянном полу разводы собственной кровью. Аккуратные круги, ромбы и треугольники. Он смотрел на них, стирал, чертил снова, тщательно вглядывался и что-то тихо-тихо шептал, недовольно, по-стариковски тряся головой. Демон несколько растерялся. «Походу, я слишком сильно тебе башкой по роже дал», — вздохнул он. «Ну, что поделать? Я все равно буду за тобой ухаживать, ты же мой брат. Подожди, сейчас выберу полотенчика, какое не жалко, слюнявчик повяжу, да кашку сварю на карамельной водичке. Хочешь?» Ангел открыл глаза, и слова замерли у Агареса в горле. «Я все вспомнил. Магия крови. Бог ифритов не убегает с помощью красного цвета, а заранее рисует особую формулу прохождения сквозь стены. Кровь такой огромной магической силы лишь у самых первых людей, попавших под личное проклятие Господа. Их четверо. Две женщины, Ева и Лилит, отпадают. Наш враг – мужчина. Нет больше необходимости гадать, я вспомнил этот голос. Он немного искажен, но остался прежним. Я узнаю его из миллиона. Этот человек получил свое наказание за особый грех, имевший катастрофические последствия для всего мира». «И кто же это?» — одними губами спросил демон, уже зная ответ. Авадон взял маску и, сам не понимая зачем, нацепил на лицо. «Адам!» — глухо прозвучал его голос, еле слышный из-за пластинок серебра.